Прекрасные мгновения. Мир всегда одинаков и стоит, отвернувшись от нас. Наше счастье — заглянуть миру в лицо. В детстве до моей памяти об этом я постоянно жил в удивлении и созерцании вещей мира, какими они в действительности существуют, а не как меня потом сбили с этого и представили не так, как оно есть. Последняя правда, что мир существует таким прекрасным, каким видели его детьми и влюбленными. Все остальное делают болезни и бедность. Мудрость человека состоит в искусстве пользоваться одной маленькой паузой жизни. На какое-то мгновение надо уметь представить себе, что и без тебя идет та же самая жизнь. После того, взглянув в такую-то жизнь без себя, надо вернуться к себе и, затаив паузу, делать свое обычное дело в обществе. «Где же ты был?» — спрашивают мудреца, а он чуть-чуть улыбается и ничего не говорит. «Он был там, где жизнь течет без его участия, сама по себе. Да, забыться на мгновение и опять встретить жизнь, какой она была без тебя». Вечерняя заря разгоралась, солнце освещало уже только верхушки деревьев, внизу быстро темнело, и готовая, полная, еще бледная луна приготовилась сменить солнечный свет. Вот и погас на самом высоком пальчике самого высокого дерева солнечный луч. Художник положил кисть. «Чуть-чуть не кончил», — сказал он. «Что же вы теперь будете делать?» — спросили мы. «Ничего», — ответил он. «Придется ждать солнечного вечера, нужно одно только мгновение». Но такое мгновение в природе не повторяется, пришло и ушло. Конечно, не повторяется, но приходит подобное, я вспомню неповторимое и его удержу. Разве так можно? А как же? На что же бы тогда человеку и быть человеком, если бы у него не было памяти о неповторимом мгновении? Чем краше день, тем настойчивее вызывает и дразнит нас природа. «День-то хорош, а ты какой?» И все отзываются, кто как. Счастливее всех в этом художнике. Хорошо бывает забыться в лесу, в поле, на улице и вдруг вернуться к действительности. Тогда в первый момент кажется, будто застал мир, как он живет без себя. Но можно думать, это не жизнь врасплох застаешь, а самого себя узнаешь, каков ты есть, когда смотришь на мир своим собственным первым глазом, как первый человек, вступивший на новую землю. Вот эта способность заставать мир без себя или чувствовать иногда себя первым на новой земле, вероятно, и есть все, чем обогащает художник культуру. Среди людей на улице идешь, и сосредоточенно думаешь о своем, о себе. И вдруг что-то случится, и увидишь их. Тоже и в лесу. Вдруг застанешь жизнь без себя, елки-березки сами. И вот это-то сами и надо считать высшим моментом творческого созидания. Велика жизнь в существе своем, но мало наше сознание. Жизнь, как воздух, ничего не стоит, но если ты сумеешь обратить на нее внимание людей, то не ее прославит за ее счастье, а тебя за то, что ты ее сумел показать. Вот, наверное, отчего и кажется тебе это странным, что ты сам себя презираешь, когда же хватаешься за жизнь и прославляешь ее, то люди прославляют тебя. Не вдали, а возле себя самого, под самыми твоими руками вся жизнь. И только сам ты слеп, не можешь на это, как на солнце, смотреть. Отводишь глаза свои на далекое прекрасное. И ты уходишь туда только за тем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни. Можно всю жизнь отдать на пропаганду этой мысли. Родная земля. Было это в лесу. Я глядел на вершину высокого дерева, и, наверное, там был сам со своими мыслями очень высоко, где-то у звезд, и вдруг услыхал с большой своей высоты где-то глубоко внизу стук дятла. И мне нравилась эта родная земля, где по-прежнему стучат наши родные дятлы. Вот, наверное, потому мы так и ценим глубокие мысли, что, взлетая высоко с радостью, как в свой родной дом, возвращаемся на землю. И оттого, наверное, и я, тоскуя на высоте, с такой радостью в глубине где-то услыхал стук нашего дятла. «Кушай на здоровье», — говорила мне мать. И, боже мой, как я уплетал, и какое божественное здоровье получил я, такое здоровье, что в самой жизни земной нашел жизнь небесную. Убежден, что человек сам в себе содержит вечность, и вся земная жизнь для того существует, чтобы он догадался об этом и сам своими руками построил бы себе на земле лестницу в вечность. Земной конец небесной лестницы спущен в какой-то бурьян, крапиву. Тебе дано чувствовать сладость вечности, и тебе просто не хочется возиться в крапиве. Но ты знаешь, что этот личный путь начинается в тесном бурьяне общих интересов. Есть для личности и другой путь. Не ухода из мира по лестнице вечности, а путь возвращения. Спустись же к нам и помоги нам. Посмотри, сколько примеров у нас на земле. Вот к нам звезды спустились. Это целое поле цветов. Вот лесной ручей поет. Это души тех, кто когда-то любил кого-нибудь на земле. Люди косят цветы, и они прекрасны, и падают, не чувствуя боли, и снова появляются для радости всех. А есть птички, туго обделанные разноцветными перышками, такие свободные. Есть у нас на земле и такие денечки, когда капля росы, не высыхающая весь день в пазухе листа, сверкает и радует. Я всегда смотрю на такую капельку с благоговением и знаю, есть люди такие. И нет ничего в природе такого прекрасного, чего бы не было в самом человеке. Это поле битвы добра и зла. И человек только тем и человек, что борется и через борьбу свою становится победителем. Та капля росы, с которой на один момент я соединил всего себя и вместе с собой весь мир как целое, и есть вечность и бессмертие. Пусть роса высохнет, и я поспею. Это не смерть, потому что и роса, и я с ней уже тем самым, что видели бессмертный мир, просто поспели и кончились в целом. И есть действие в ту сторону. Эту вечность можно достигать творчеством. Положить свои силы на достижение этого прекрасного мира и есть путь к бессмертию, а всякий другой путь есть путь к господству. Наши писания, в конце концов, могут служить людям сами по себе, как побуждение, и этим нам надо довольствоваться, а не искать догм. Явление потребности в этих отвлеченных догмах, например, о человеке, о разуме и тому подобное, словом, чтобы учить, вероятно, бывает от утомления живого человека в вечном сердечном движении. Хочется закрепить истекающие родники, остановить, преподнести их людям готовыми, методизировать, механизировать. Вечер на тяге был глубокий, задумчивый, тихий и очень теплый. Я почувствовал ту большую радость жизни, когда все, кто мучится здесь и радуется жизни там, ясно кажутся перестраховщиками нашей простой земной жизни. Им в глубине души так страшно ставить карту, что они отказываются от здесь, как постоянного состояния, чтобы надеяться на жизнь там. И мне верилось в этот вечер, что, напротив, вот именно и бессмертие, с каким рождается ребенок, и редкое мудрое долголетие, с каким умирает проживший правильно жизнь человек, и все такое прекрасное здесь отравляется каким-то обобщением, каким-то логическим процессом мышления и религиозных догадок, обнимаемых общим словом «там».